Мама слушала, попыталась пробудить в нем его пьяную совесть, стыд, но полицай все грозил, все требовал уважения к себе, к своей винтовке десятизарядке, гранате-лимонке. Вот так и дома вашего нет. Хватит. Завтра же иду в комендатуру, — не выдержала хозяйка, пригрозила. Пойдешь! Налился гневом на неблагодарную полицай. Не сама пойдешь, тебя поведут, как миленькую. И вывалился во тьму. Она действительно пошла в комендатуру, понимая, что остановиться уже невозможно. Погубит он нас, погубит. Рано утречком, предусмотрительно отправив нас к знакомым в деревню, и мы ушли, трое мужиков, или почти мужиков, с нами и Шурин, живший с семьей в нашем доме, и там дожидались. А все звучало ее умоляюще. «Только не возвращайтесь ради меня, детки, только не возвращайтесь!» Как поступили бы, если бы ее забрали заложницы и потребовали к ответу сыновей, до сих пор боязно додумать все до конца. А она вошла в комендатуру и прямо заявила: «Или арестуйте нас, или дайте нам жить, а иначе мы вынуждены будем уйти в лес». Вот так у вас и делаются партизаны. Этот полицай, этот Гузиков, приходит пьяный, грозит, требует бог знает чего. Кто он был, тот немецкий комендант, что ему увиделось, подумалось, можно только гадать. По его поступкам. Он не приказал женщину арестовать, схватить всех, кто у нее там дома. Именно так он должен был поступить согласно железному их правилу. Вместо этого он вдруг сказал, а переводчик Volksdeutsche Бартоль радостно перевел: «Господин комендант верит вам, идите и спокойно живите, полицейский будет наказан». Правда, уже вечером, когда и мы вернулись из своего укрытия, Бартоль забежал поздно вечером и предупредил, что комендант выпустил Гузикова из холодной, позвал к себе и велел не спускать глаз с дома этой женщины. Наверное, был момент при этом, когда два мужика, немец и наш, взглянули друг на друга удивленно-вопросительно. «Что это она с нами, ведьма, проделала?» Но миг был выигран, спасительный, решивший нашу судьбу. И, может быть, не только нашу. Решено было немедленно уходить в лес, в отряд. Семей 10 подпольщиков покинули поселок в одну ночь под прикрытием партизан. К 20-летию победы прислали моей матери медаль за отвагу, уже раз полученную. Она не обрадовалась, испугалась. Что это? Или опять война? Опять мы нужны? Она тоже, особенно под конец жизни, вдруг начинала все пережитое в войну вспоминать, рассказывать. Но никогда не платила войне дани, как иногда платим мы, пишущие о ней. При украшивании войны через любование собой там, на войне, этого ни разу в ней я не почувствовал. Как не чувствовал в женщинах белорусских хатыней, да и в мужчинах. Сначала война забрала у нее все, и ее самое всю забрала. Что ж, такое было время. Ну вот война закончилась, женщина, всех потерявшая, в одном бою обоих сыновей, ей так сообщили. Нашла вдруг нас всех. Мой старший брат не писал ей из армии до самого Дня Победы, чтобы не хоронила дважды. И муж отыскался, наш отец, за войну ставший подполковником медицинской службы. Вот тут она и рассчиталась с войной, по-своему, по-женски. Сама об этом любила вспоминать. О своей поездке в Ровно. Настал момент решать, ей ли становиться женой подполковника, ему ли снова сельским врачом. За три войны, освобождение Западной Белоруссии, финское, отечественное, отец наш из человека сугубо штатского превратился в то, что называют военной косточкой. Веселый по-женски свысока чуть-чуть звучал мамин рассказ про то, как майоры, подполковники и даже один генерал, Пухов, с которым отец дружил до самой смерти, изготовились перебороть ее, не отдать ей Михаила Иосифовича, а наоборот, ее сделать офицерской женой. Женщина выслушала все их вдохновенные тосты, перепробовала закуски, запомнились гигантские бифштексы. А потом я встала и сказала: «Спасибо вам за все, но нет. Миша, собирайся, уезжаем. Бифштексы не знаю, но бульбочка будет, я обещаю».